Глава 14. Это действительно был обломок винтами 8. Цельнометаллическая лопасть рулевого винта со стеклопластиковой обшивкой и сотовым блоком внутри. Обломанная на метровую длину и у основания в районе стыковочных болтов, так что остался стальной стержень. Как рукоятка у странного широкого меча. Я выдернул обломок из земли. Внимательно осмотрел, пощупал, понюхал. Только что на зуб не попробовал. Даже запах еще остался. Запах смазки и металла. На плоскости сохранилась надпись. Комплект лопастей, номер БН, лопасть номер 2, к винту номер и маркировка, зеленый треугольник. Обломок вертолета в мире демонов и богов. С ума сойти! Едва я увидел лопасть, меня больше не интересовали ни демоны, ни тропинки, только вертолет и ребята, которые были со мной во время крушения. Я понимал, что вряд ли найду их тут, но ничего поделать с собой не мог. Кинулся искать. Полез еще дальше в куртину верескового хеза. «Ты куда? Там же ядовитые змеи!» — заорал Матакуши. Но мне было пофиг. Я держал обломок лопасти за рукоять, а у меня в памяти всплывала вращающаяся кабина посреди белого марева и перекошенные лица ребят. Родные лица. Парни из группы сопровождения кинулись меня ловить. Им даже, кажется, удалось схватить меня. Матакуши тоже ухватился за руку, помогая парням. Я отбивался со всей яростью, на какую был способен. И от Матакуши, и от парней из группы сопровождения, которые пытались вытащить меня из куртины или не пустить в следующую. Шикиша стоял в стороне и, разинув рот и глаза, наблюдал за мной. На его лице явственно читался ужас. Но мне и раньше было пофиг на то, как он меня воспринимает, а сейчас тем более. Несколько раз меня пытались скрутить, но я с легкостью раскидывал всех, откуда только силы взялись. Я уходил от захватов, ускользал как змея, и бежал к следующей куртине верескового хеза и снова лез в гущу, просматривая все вокруг. Я облазил куртину вдоль и поперек в поисках людей, живых или мертвых, или в поисках еще каких-либо обломков вертолета. Держал лопасть, словно меч или знамя, и звал своих ребят. «Санек! Федька! Петрович! Ребята, где вы?» В конце концов, парням надоело меня ловить. Они сели на небольшом свободном от растительности пятачке и достали перекус. Матакуша еще некоторое время ходил за мной, уговаривал, но потом и он присоединился к остальным. Я скорее по инерции облазил еще несколько кустов, но в конце концов почувствовал опустошение и безнадегу. Побродив между куртин еще, я подошел к Матакуше и бессильно опустился рядом. «Что это такое?» — Матакуша протянул руку к обломку лопасти. Я рефлекторно отдернул лопасть и закрыл ее своим телом. «Ничего», — рявкнул я так, что Матакуша отшатнулся. Мне казалось кощунственным, если кто-то из этого мира прикоснется к обломку вертолета. Как будто если это произойдет, то шанса найти своих парней у меня не останется. Я умом понимал, что это сумасшествие. Прекрасно понимал и осознавал. Но по-прежнему прижимал к себе привет из моего мира, как какую-то безмерно дорогую вещь. Собственно, так оно и было. И не только потому, что этот обломок ценен для меня как память, но еще и потому, что тут неведомые для этого мира технологии. Один сотовый наполнитель внутри полости для создания легкости и прочности чего стоил. Но для меня, конечно, в первую очередь, это был шанс, что кто-то еще выжил. Возможно, как и моя, чьи-то души переселились в новые тела. А может, и просто ребята перенеслись в физическом теле. Обломок же вот он вполне материален, и он тут. Шикиша молча протянул мне кусок сыра и лепешку. Я взял их автоматически и откусил. А потом жевал, не чувствуя вкуса. Также автоматически запил водой из протянутой мне кружки. «Ну что, идем дальше?» — спросил Шикиша, когда я жевал предложенную еду. Пока я бегал, искал людей и обломки, все перекусили и отдохнули, и теперь ждали меня. Шикиша даже не глядел в сторону моей находки. Как будто ничего не было, будто я не лазил только что по кустам, как умалишенный. Не думаю, что его не заинтересовала лопасть, но он не показывал виду. Прежде чем ответить Шикише, я вызвал карту и поставил метку. Я не знал раньше, была ли у карты такая функция, но сейчас очень захотел отметить это место, и на карте появилась метка. И пояснение к ней. Потому что я собирался сюда вернуться и продолжить поиски. Не знаю когда, не знаю как, но я хотел вернуться обязательно. А пока я поднялся и положил обломок лопасти на плечо. Да, это лишние килограммы, и в битве с Кутуруку он мне вряд ли поможет. Но я не расстанусь с этим обломком ни за что на свете. Шикиша глянул на меня и прокомментировал. «Одно хорошо, ты распугал всех зверей и змей, а то их криков разбежались все, и теперь мы можем идти быстрее». «Ты узнал, как вернуться на тропу?» — перебил я проводника, ибо нефиг в таком тоне оценивать мои действия. Мой голос прозвучал довольно-таки жестко, парнишка даже поежился. На самом деле тропа меня не интересовала. Я хотел остаться тут, где нашел обломок лопасти. Но я понимал, что Шикиша прав, нужно идти. Собственно, цепляясь к нему, я просто оттягивал момент. «Я ж говорю, ты всех распугал», — Шикиша слегка набычился. «Мы можем вернуться назад. Наранека, скорее всего, тоже ушел. А если нет?» Я цеплялся к пацану, как будто это он был виноват в том, что я никого не нашел. Я понимал, что это не так, но горечь требовала выхода, а пацан просто оказался не в том месте и не в той роли. Но надо отдать ему должное. Удар держать он умел. «Если нет, то будем искать обход», — невозмутимо ответил он. «И кто нас предупредит, там Наранека или не там? Птички Тори улетели», — не унимался я. «Я знаю, куда смотреть», — хмуро ответил пацан. Он был терпелив, отвечал на мои вопросы и не пытался надавить на меня. Нет, он пытался объяснить и убедить. Пацан был младше всех тут, но держался с достоинством. Глядя, как ему подчиняются парни из группы сопровождения, с каким уважением они к нему относятся, я даже подумал, а не родственник ли он Хачира? Вспомнив главу клана, я сразу же вспомнил, зачем мы идем и какова роль Шикиша в этом походе, и успокоился. «Ладно, пойдем», — сказал я и повернул в ту сторону, куда нам предстояло идти. «Ты это возьмешь с собой?» — аккуратно спросил Шикиша. «Да, а что?» — с вызовом ответил я. «Ничего», — сказал парнишка и зашагал между кустов. А я подумал, что зря не поставил метку там, где дверь в стене. Но хорошие мысли частенько приходят, когда уже поздно. Парни из группы сопровождения очень недружелюбно пропустили меня вперед. Я прямо почувствовал, как они меня ненавидят. «Ничего, я тоже теплых чувств к ним не питаю, так что мы квиты». И снова мы шагали. Шишика впереди, потом мы с Матакуши, а позади нас группа сопровождения с заряженными арбалетами. Только на этот раз впереди чернела стена, а горы-драконы возвышались за спиной. Возможно, поэтому мы заметили демонов не сразу. Хотя, если бы и сразу, это мало что изменило бы. «Быстро, в круг!» — крикнул Шикиша. Парни из группы сопровождения подскочили ближе, зажав нас с Матакуши в центр. «Сесть и не шевелиться!» — приказал Шикиша и накрыл нас полупрозрачным покрывалом из зеркальной наружной поверхности. Я усмехнулся. «Теперь мы для стороннего наблюдателя еще одна куртина верескового хеза, в которую лезть не надо, ибо там ядовитые змеи. Умно, ничего не скажешь. Для спецгруппы важно оставаться незамеченными. Вот только что-то подсказывало мне, что маскировка в этот раз нам не поможет». «Арх», — позвал я демона, — «твоих рук дело». Демон только довольно усмехнулся. «Черт, мои опасения подтвердились. Телепатическая связь между демонами свою роль сыграла. И нас, скорее всего, ждала мучительная смерть. Потому что одно дело на стене, там убивают сразу, и совсем другое, когда плен». В том, что нас сразу не убьют, а возьмут в плен, я не сомневался. Хотя бы потому, что попытаются вызволить Аркха. Ведь если у них телепатическая связь, то боль от его смерти разделят все демоны. Но я привык ходить под смертью и при этом выполнять боевые задачи. Так что и тут нужно найти решение. И быстро, потому что волна демонов уже скатилась с гор и неслась по пустоши. «И на что ты надеешься?» — спросил я у Аркха. «На то, что мерзких Зерлек-Хун станет меньше», — с вызовом ответил демон. «Про то, что ты готов умереть, я знаю», — ответил я демону. «А как насчет того, чтобы выжить и защитить свой народ?» Демон растерялся. Видимо, он так был зациклен на том, чтобы убить нас, что такая мысль не приходила ему в голову. Времени оставалось мало, волна демонов приближалась. С Архом нужно было срочно договариваться. Можно было бы, конечно, и приказать, но я боялся, что если он упрется, то магия не сработает. Нужно, чтобы он хотя бы засомневался. В идеале согласился сам, без магии. А значит, я должен предложить ему что-то взамен, что-то для него ценное. А с учетом крепких связей между демонами... «Матакуши и Шикиша должны остаться живыми», — заявил я. «Да и остальные тоже. И тогда я помогу тебе». «Зачем мне нужен был Шикиша?» «Да потому что он проводник. Он поможет нам вернуться». «А группа сопровождения? Они тоже люди, как и мы. и этого достаточно, чтобы защитить их от демонов. Хотя сам бы я прибил их, не задумываясь. «Ты понял меня?» — спросил я у демона. Он промямлил что-то невнятное. «Защити нас, и я помогу вам», — мысленно пообещал я. «Хорошо», — согласился демон. И в этот момент нас взяли в кольцо. Демоны остановились. Они стояли и ждали. И тогда я встал и начал стягивать защитное полотно. «Что ты делаешь?» — зашипел Шикиши. «Они нас видят. Разве ты не понимаешь?» — ответил я ему. И добавил. «Не вздумайте сопротивляться. Не стрелять». «Вовремя я это сказал, потому что парни из группы сопровождения уже вскинули арбалеты. Одному даже пришлось дать по рукам. И еще пришлось удержать Матакуши. Он просто полыхал ненавистью. Я понимал его. Он бился с демонами на стенах, видел смерть товарищей. А теперь вот стоит перед заклятыми врагами, и я кричу, не стрелять». Понятно, что ему стрелять было нечем, но он подчинился и опустил вскинутую было катану. Хотя в ножны ее не убрал. Ну и ладно, лишь бы не начал размахивать. Надо сказать, что демоны тоже не пылали к нам нежными чувствами. Они тоже ненавидели нас до глубины своих демонических душ или что там у них вместо душ. Они просто лучились ненавистью. Они стояли такие похожие между собой и такие разные. Напоминали по строению тела людей, но однозначно людьми не были. Корявые руки свисали ниже колен. Вместо ногтей и на руках, и на ногах синие когти, и кожа сине-зеленая. Головы украшали шипы. У всех разное количество шипов разной длины. И желтые глаза. У всех демонов были желтые глаза. Демоны не имели одежды. Они стояли обнаженными, и это не делало их незащищенными. Наоборот, в каждом чувствовалась мощь. И каждый обладал немаленьким достоинством. А еще они были без оружия. Ни мечей, ни ножей, ни луков, ни автоматов, ни пулеметов. Ничего. И тем не менее, я понимал. Они способны уничтожить нас в одно мгновение. Понятно, что они были сильны физически. Вон сколько пробежали, и ни у кого дыхание не сбилось. Но кроме силы я чувствовал магию. Я не мог понять, у кого какая именно, но все демоны однозначно обладали магией. Более того, они сами были воплощением чистой магии. Такая сильная аура исходила от них. Сразу вспомнилось, что отец был против магии и пытался противопоставлять демонам воинское искусство, и защищать стены ему пока удавалось. В какой-то степени он был прав. В магии демоны однозначно сильнее. Это чувствовалось и не вызывало сомнений. Я не доставал ни катану, ни вакидзаси, ни нож. Более того, я опустил обломок лопасти, чтобы, не дай бог, его не приняли за оружие. Главное правило спецназа — если можно избежать боя, его нужно избежать. Понятно, что я не собирался прогибаться под демонов, но и бессмысленно гибнуть я тоже не хотел. Не заботясь о том, поймут меня демоны или нет, я шагнул вперед и заявил — «Я буду говорить со старшим». Некоторое время демоны молча буровили меня взглядами. Потом также молча расступились, и вперед вышел очень крупный демон с очень шипастой головой. Пожалуй, шипов у него на голове было столько же или чуть меньше, чем у Аркха. Из этого я сделал выводы, что, возможно, Аркх и этот демон находятся практически на одной ступени социальной лестницы. И ступень эта, судя по тому, как остальные демоны расступились перед шипастым демоном, далеко не самая последняя. Демон ткнул в меня пальцем и сказал, «Ты пойдешь с нами». Я не удивился словам демона, но меня покоробил начальственный тон. «Терпеть не могу, когда со мной так разговаривают. Я ведь и послать могу. И так пошлю, что придется идти». А потому ответил, «У меня, конечно, нет шипов на голове, но это не значит, что ты можешь приказывать мне». Демон заржал, и я оборвал его. «Твое имя и звание, солдат». Я вложил в голос все презрение, на которое был способен, весь свой воинский опыт, всего майора. Несмотря на то, что демон чуть не в два раза был крупнее меня, его смех захлебнулся. Демон вытянулся передо мной и отрапортовал. «Зуунмот, второй дайчин великого Дайны Бурхана». «Отлично, Зуунмот», — похвалил я демона. «А теперь отведи нас к вашему начальству». Конечно, я мог пойти с демонами один. Нужно было выполнить обещание, данное Арху. Нет, я не собирался помогать демонам воевать против людей. Но у нас с ними есть общий враг — Кутуруку. Вот в борьбе с ним я и помогу. Точнее, демоны помогут мне. Но если я пойду с демонами один, то боюсь, когда Шикиши с группой сопровождения вернутся без меня, то Изуми и Даичи придется несладко. Что касается Матакуши, скорее всего, его отведут к Кутуруку, и там он погибнет, потому что у одного у него нет шансов. А так, за нами наблюдают. Хачиро дал понять, что так и будет. Поэтому наблюдатели увидят, что мы все живы, просто попали в плен. И теперь нужно, чтобы наблюдатели поняли, у нас есть шанс выбраться. Иначе, опять же, Изуми и Даичи пострадают. В голову приходило только одно. Демоны нас не разоружили. Нужно сделать так, чтобы и дальше оружие осталось с нами. Поэтому я обратился к людям. Подчинитесь и не вздумайте делать глупости. «Да кто ты такой?» — начал было один из группы поддержки. «Заткнись!» — оборвал я его. «Не хватало еще, чтобы эти придурки начали спорить со мной. Я тогда сразу потеряю авторитет в глазах демонов». И я жестко повторил. «Заткнись и выполняй, что я говорю. Жить хочешь — будешь подчиняться». Мои слова не понравились парню, но тут вмешался Шикиши. Ткнув в бок ретивого парня, он поклонился мне и сказал: «Да, мы будем слушаться тебя, Кизаму». Я порадовался, что хоть у кого-то в клане Такаги есть мозги, потому что стоит сейчас мне потерять авторитет, как за наши жизни я не дам и ломаного гроша. К счастью, Матакуши не нужно было объяснять, что к чему. Он хоть и хмурился, но не возбухал. И вдруг Шикиши снова поклонился и сказал: «Кизаму-сан, прикажите отпустить моих людей, а я, второй сын Хачиро Такаги, пойду с вами». Я от такой новости прифигел. Хачиро Такаги отправил проводником со мной своего второго сына, после того, как я убил Тосиюки, первого сына и наследника? Похоже, в могущественном клане Такаги с кадрами плоховато. Или у них там такие правила — отправлять на смертельно опасные задания наследников клана? Но как бы там ни было, я оценил жест Шикиши и повернулся к Зунмоду. «Пусть эти люди идут», — приказал я, — «а нас троих отведи к своему начальнику. Я с ним говорить буду». Второй дайчин великого Дайны Бурхана задумался на минутку. Потом кивнул: «Пусть идут». Я глянул в упор на возмущавшегося парня и приказал: «Быстро, пошли отсюда. Скажите Хичиро, что с нами все будет в порядке». На этот раз они послушались беспрекословно. Еще бы, только пятки засверкали. Надеюсь, Хачиро свернет им головы за то, что оставили Шикиши. Ладно, это уже не мое дело, сами разберутся. Главное, чтобы они передали, мы вернемся. Проводив взглядом спешащих к стене парней, я положил на плечо обломок лопасти и спросил у Зунмода: «Куда идти?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». «Папа, почему все летчики либо лысые, либо седые?» «Лысые, сынок, это те, которые летают везде, в любую погоду, могут в полной темноте долететь куда угодно, могут сесть на маленьком пятачке в тропический шторм. А седые?» «А седые — это те, кто летает в одном экипаже с лысыми».